Домик пастора. Пастор сидит в кабинете и готовится к воскресной проповеди. Мисс Марпл подходит к парадной двери. Разрешите войти, Гризельда? Милости просим, мисс Марпл. Его молодая жена забавляет их отпрыска, который резво ползает по ковру гостиной. Ой, взгляните-ка на Дэвида. Он сердится, что умеет двигаться только назад. Прелестный малыш. Ему хочется взять игрушку, а он пятится к ящику с углем. Ой-ой, а какие мы силачи. Иди ко мне, мой хороший, иди сюда, мой золото. Ой, ух ты, мой родной. Ай, я, знаете, не особенно нянчусь с ним. Педагогическая литература советует чаще предоставлять детям самостоятельность. Я, собственно, пришла спросить, не собираетесь ли вы в ближайшее время устроить какой-нибудь благотворительный сбор? Ну, мы всегда заняты сбором пожертвований, дорогая мисс Марпл. Вот сейчас требует реставрации церковный неф. Ага. Существует открытый фонд блаженного Джилля. Так-так. В следующую среду готовится благотворительный базар в пользу покинутых матерей. Хорошо. Затем будет экскурсия скаутов. Выставка рукоделия прихожанок. Сбор для моряков по инициативе епископа. Наверняка будет еще что-нибудь. Да. Мне хочется включиться. Давайте я обойду деревню с подписным листом. Ой, ведь это неспроста, мисс Марпл. У вас есть какая-то особая цель? Ну, конечно, мы рады вашей помощи. Может быть, возьмете на себя фонд благотворительного базара? Лучше собирать деньги, чем эти вечные расшитые кошельки, перочистки, детские фарточки. Отличный совет, милочка. Ну, мне пора. Так не раскроете свой секрет, а? Со временем, милочка, со временем. Мисс Марпл с черной клеенчатой тетрадью обошла всю деревню. На перекрестке она свернула влево прямо к дому мистера Букера. Толкнув незапертую калитку, она подошла к входной двери. Добрый день! Вы мне позволите зайти на минутку? Очень вам благодарна. Ах, жарковатый для осени день, не правда ли? Да, погодка что надо. Курить будете? Огромное спасибо, но я не курю. Я к вам зашла, чтобы узнать, могу ли я внести ваше имя в число жертвователей. У нас затевается благотворительный базар в пользу бедных. Благотворительный базар? Да-да-да-да-да, на площади, около церкви, в следующую среду. О, нет уж, увольте, я ничего не дам. Ну, хотя бы самую незначительную сумму, например, полкроны. Ну, это куда ни шло. Обычно скрибу, сейчас посмотрю в сумочке. Я вижу, у вас перед камином нет ковра. Надо же, какой цепкий взгляд у этой старухи. И что она шарит кругом? И правильно, эти ковры перед каминами — постоянная опасность. Вот малейший уголек, и они вспыхивают. Старая сорока, чтоб тебя. Да, действительно, он тут лежал. Просто не знаю, куда задевался. Коврик, наверное, из толстой плетеной шерсти. Вот старушенция. Не в своем уме, что ли? Вовсе нет. Обыкновенная овчина. Вот, возьмите монетку. Спасибо, мисс. Какую фамилию мне записать? Мисс Дина Ли. Ну, если мне память не изменяет, это ведь дом мистера Бэзила Блейка. Представьте, а вот я мисс Дина Ли, тем не менее. Мне хочется дать вам один маленький совет, если, конечно, он не покажется вам неуместным. Он уже кажется мне неуместным. Можете оставить его при себе. И все-таки, я скажу, в деревне судят обо всем по старинке, и пока вы живете тут, лучше не употреблять девичью фамилию. Вы, собственно, о чем? Возможно, что симпатии и добрые отношения окружающих вам очень скоро понадобятся. Да и зачем компрометировать мужа в глазах соседей? В такой глуши относятся с предубеждением к парам, если они живут вместе, но не обвенчаны. Откуда вы знаете, что мы женаты? Вы что, проникли в архив? Листали приходскую книгу в Сомерсет-хаусе? Сомерсет-хаус? Вовсе нет. Догадаться было нетрудно. В деревне ничего не скроешь. Например, ваши вечные ссоры. Так бронятся не любовники, а супруги. Люди, не скованные законными узами, более осмотрительны. Они не могут распоясаться. У супругов, напротив, нет такого страха. Ссоры их развлекают, а примирение приносит особую радость. Нет, вы старуха, что надо. Да, да. Скажите, зачем вам надо, чтобы я на каждом углу подтверждала свою добродетель? Потому что ваш муж с минуты на минуту может быть арестован по обвинению в убийстве. Да вы что? Серьезно? Бэзила арестуют за убийство? Вы разыгрываете меня, конечно. Ничуть. Разве вы не читаете газеты? Неужели вы намекаете на убийство молодой танцовщицы из отеля «Маджестик»? Да. И подозревают в этом Бэзила? Да, милочка. Но это глупость. Дина, я приволок джин и вермут. А ты... О, у нас гости. Дина, а ты что такая расстроенная? Эта особа спятила. Она уверяет, что тебя вот-вот схватят, как убийцу Рубикин. О, боже! Бэзил, посмотри на меня. Скажи, ведь это неправда. Ложь, ложь. Я не верю ни одному ее слову, но... Господи, смилуйся над нами. Но с какой стати подозревать тебя? Ты ведь не был даже знаком с этой девушкой. Ошибаетесь. Они были знакомы. Бэзил, почему именно тебя подозревают? Ой, что... Что я наделал? Куда вы девали ковер, который лежал перед камином? Выбросил на свалку. Глупо и неосторожно. Хорошую вещь не выбрасывают. К нему пристали блестки от ее платья? Да, я не мог их счистить. Бэзил, что ты мелешь? Расспрашивай лучше ее. Похоже, что она все знает. Ну что ж, попробую рассказать. Если ошибусь в чем-то, поправьте меня, мистер Блейк. На вечеринке вы изрядно выпили и, рассорившись с женой, вернулись сюда на машине. Не знаю точно, в котором часу. В 2:00 ночи. Я хотел ночевать в Лондоне, но, подъезжая к городу, подумал, что Дина станет искать меня на даче, и повернул сюда. Вилла была погружена в темноту, и когда я повернул выключатель, то здесь, в холле, на ковре... Вы увидели труп молодой девушки в белом бальном платье. Она была задушена. По-видимому, вы ее узнали. Да, с первого взгляда, но больше уже не мог на нее смотреть, лицо распухло, посинело. Вы приехали нетрезвым и уже были возбуждены, а тут вовсе потеряли голову. Вас охватила паника. Я боялся, что вот-вот нагрянет Дина, если бы она меня застала рядом с трупом какой-то женщины. Она могла решить, что это я убил. Тогда меня осенило, а не подкинуть ли бедняжку к старику Бентри? Старый злыдень вечно шпынял меня. Я такой, я стихой, грубиян, бабник. Вот я и подумал, сыграю с ним шутку. Именно так. Малышу Томми Бонду пришла в голову похожая мысль. Он был застенчивый, экзальтированный мальчик, жаловался, что учительница вечно обижает его. Вот он придумал засунуть в стенные часы лягушку, которая выпрыгнула во время урока прямо на учительницу. У вас была та же логика, только ведь труп не лягушка. Так? Что было дальше? Наутро, протрезвев окончательно, я полностью осознал, что произошло. А тут еще заявился тип из полиции, сущее чудовище. Он до смерти напугал меня. Ах. Я начал задираться и грубить, чтобы скрыть испуг. В это время явилась Дина. Наверняка полиция. Ничего не поделаешь, придется через это пройти. Держись, девочка. О. Будь молодцом. Я не виноват. Все выяснится, ты увидишь. Мистер Безил Блейк? Да. Вы обвиняетесь в убийстве Руби Кин, происшедшем в ночь на 20 сентября сего года. Вот ордер на ваш арест. Следуйте за нами. Безил, я знаю, что ты не виноват. Я тебя буду ждать. До скорого, Дина. Не знаю, кто вы, но умоляю вас, поверьте, Безил не убийца. Я и верю. Даже скажу больше. Мне известен подлинный преступник.